Глава третья. С половины третьего белый поезд, которому предстояло отбыть из Лурда в 3:40, находился уже на станции у второй платформы. Он прождал 3 дня на запасном пути, в полном составе, как прибыл из Парижа, и с той минуты, когда его поставили на место, 2 белых флага развивались на переднем и заднем вагоне, служа указанием для пассажиров-богомольцев, так как их отправка была делом нелегким, и сборы требовали много времени. Впрочем, все 14 поездов национального паломничества должны были отбыть из Лурда в этот день. В 10:00 утра ушел зеленый поезд, за ним розовый, затем желтый, потом следовала очередь белого поезда, за белым остальных – оранжевого, серого, синего. Станционному персоналу снова предстояли страшные хлопоты – суматоха, толкотня, давка, сводившая с ума чиновников и прислугу. Но отбытие белого поезда постоянно возбуждало живейший интерес, потому что он увозил обратно привезенных им тяжких больных, между которыми находились, конечно, любимцы Пресвятой Девы, избранники, сподобившиеся чудесного исцеления. По этой причине под стеклянной маркизой теснилась толпа, запружая широкую платформу около 100 метров длины. Все скамейки были заняты сидящими богомольцами с их поклажей, которые уже собрались заблаговременно. На одном краю платформы буфетные столики брались с бою. Мужчины пили пиво, дамы шипучий лимонад, тогда как на другом конце, куда подъезжали экипажи, санитары поддерживали свободный проход, чтобы облегчить переноску больных, ожидаемых с минуты на минуту. И по широким лестницам то и дело сновала толпа, растерявшиеся в суматохе бедняки, бежавшие со всех ног священники, хотевшие оказать посильную помощь, мужчины в сюртуках, любопытные и спокойные, одним словом, самая разношерстная публика, которая когда-либо сталкивалась на вокзале железной дороги. В 3 часа барон Сюир выходил из себя и не знал, что делать. В Лурде не хватало лошадей по причине громадного наплыва туристов. Они разобрали множество экипажей для своих экскурсий в Бареж, Катре, Гаварни. Наконец, встревоженный сторож бросился навстречу Берто и Жерару. Те возвращались сюда, обегав весь город. Однако все шло отлично. Нужное число подвод было найдено, и перевозка больных шла успешно. Во дворе отряды санитаров уже стояли наготове со своими носилками и ручными тележками в ожидании больничных фургонов, линеек и экипажей всякого калибра, добытых для переправы госпиталя. Запас матрацев и подушек лежал целую горою под газовым рожком. Первые больные уже прибыли. И тут барон Сюир снова потерял голову, тогда как Берто и Жерар спешили на платформу отправления. Они зорко наблюдали и распоряжались среди все увеличивавшейся толкотни. По платформе прохаживался отец Фуркат под руку с отцом Массиасом. Они остановились, увидав подходившего доктора Бонами. «Ах, доктор, я счастлив! Отец Массиас, который уезжает, только сию минуту рассказывал мне о необыкновенной милости Пресвятой Девы к этой интересной молодой девушке мадмуазель Марии де Герсен. Вот уже целые годы, как здесь не случалось такого поразительного чуда. Это истинное счастье для всех нас. Это благословение плоду наших усилий. Весь христианский мир будет им просвещен, успокоен, обрадован, как новым залогом благоденствия». Он сиял от радости, и доктор тоже возликовал в свою очередь. Его бритое лицо с крупными чертами и вечно утомленные глаза выражали глубокое довольство. Это удивительно, удивительно, преподобный отец. Я напишу брошюру. Никогда еще исцеление сверхъестественным путем не совершалось более действительным образом. О, сколько шуму наделает оно! Все трое двинулись дальше. Заметив, что отец Фуркат сильнее прежнего волочит больную ногу, крепко опираясь на руку своего спутника, Бонами спросил: «Вам, верно, хуже, ваше преподобие? Вы, кажется, очень страдаете». «Уж и не говорите. Я не мог сомкнуть глаз целую ночь. Не досадно ли, что припадок подагры возобновился как раз в день моего приезда сюда? Точно болезнь не могла немного подождать. Но нечего делать. Не станем говорить о ней. Я слишком доволен результатами нынешнего года». «Ах, да-да!» Подхватил в свою очередь отец Мусиас дрожащим от волнения голосом. «Мы можем гордиться. Мы уезжаем с сердцем, переполненным благодарностью и энтузиазмом. Кроме случая с этой молодой девушкой, сколько других чудесных исцелений. Их и не перечесть. Немые говорят, глухие слышат, лица, источенные язвами, становятся гладкими, как ладонь, умирающие в чахотке едят с превосходным аппетитом, пляшут, совершенно воскресшие из мертвых. Я увожу с собою обратно не поезд страдальцев, но поезд воскресения и славы». Он перестал видеть вокруг себя больных и уезжал с триумфом без границ, в ослеплении своей веры. И все трое продолжали свою прогулку мимо наполнявшихся вагонов. Монахи и доктор улыбались на обращенные к ним поклоны богомольцев, останавливаясь иногда, чтобы ободрить словом утешения какую-нибудь жалкую страдалицу, которую проносили мимо, бледную, как смерть, и стучавшую зубами в лихорадочном ознобе. Они уверяли ее, что вид у ней стал гораздо лучше, и она непременно поправится. Но тут подоспел начальник станции. Сильно озабоченный, он кричал своим резким голосом: «Не загромождайте платформы! Не загромождайте платформы!» Когда Берто заметил ему, что надо же где-нибудь ставить носилки, прежде чем вносить в вагоны больных, тот рассердился: «А вон, полюбуйтесь! Ручная тележка брошена у вас поперек рельсов. Ведь я с минуты на минуту жду поезда из Тулузы. Вы, пожалуй, хотите, чтобы вам раздавили ваших людей?» И начальник умчался бегом, приказывая своим подчиненным не пускать на полотно растерявшееся стадо паломников, которые тащились где попало. Многие старики, простолюдины, не умели даже распознать цвета своего поезда. Вот почему каждому из них надевали на шею билет соответствующей окраски, чтобы таким образом было легче рассортировать весь этот народ, куда следует, точно бессловесных животных. Но какие хлопоты причиняла отправка 14 добавочных поездов в один день без задержки обычного движения на линии? Пьер явился на станцию, неся свой чемодан, и ему стоило уже немалого труда добраться до платформы. Исцеленная Мари выразила пламенное желание еще раз перед отъездом помолиться у пещеры, чтобы ее душа до последних минут пребывания в Лурде пылала благодарностью к Пречистой Деве. И аббат предоставил Дегерсену проводить туда свою дочь, пока сам он расплачивался в гостинице. Впрочем, молодой человек взял с них слово, что потом они приедут на вокзал в экипаже. Вероятно, Мари с отцом поспеют на станцию всего четверть часа позднее его. В ожидании их он первым делом стал отыскивать свой вагон, желая поскорее освободиться от поклажи. Однако это оказалось делом нелегким, и Пьер узнал то отделение, в котором они приехали только по картонному билету, вывешенному на нем. Этот квадрат из папки, где были выставлены имена госпожи Джанкьер, сестры Гиацинты и сестры Клэр де Занж, болтался тут в продолжении трех суток под жгучим солнцем и грозой. Да, это был тот самый вагон. Пьеру представилась его внутренность, где были набиты битком страдальцы-пассажиры. Положенные подушки уже обозначали место, где ютился в углу Сабатье, а на деревянной скамье, куда поставили тележку Мари, и где больная выносила такие мучения по дороге сюда, сохранилась еще глубокая царапина от железного шкворня. Оставив в вагоне свой чемодан, Пьер вышел на платформу и принялся терпеливо поджидать своих спутников, посматривая по сторонам. Его удивляло отсутствие доктора Шассеня, который непременно обещал прийти на проводы. Теперь, когда Мари была уже на ногах, аббат не надевал больше помощи санитара, ограничиваясь только красным крестом паломника на своей черной сутане. Вокзал, виденный им в день приезда, лишь мельком при холодных лучах рассвета среди тоскливой суеты и мучительных треволнений того ужасного утра, показался ему сегодня очень нарядным, со своими просторными тротуарами и широкими выходами. Везде было очень светло, что придавало зданию веселый колорит. Соседних гор не было видно, но против окон пассажирских зал возвышались зеленеющие холмы необыкновенной прелести. Погода стояла чрезвычайно мягкая. Пушистые нежные облачка заслоняли солнце на небосклоне молочной белизны, откуда падал только смягченный свет, подобно перламутровой пыли матового жемчуга. Добрые люди называют такое состояние атмосферы «барышниной погодой». Пробило 3, и Пьер смотрел на циферблат больших часов, когда на вокзал прибыли госпожа Дезаньё, госпожа Вальмар и госпожа де Жанкьер с дочерью. Эти дамы приехали из больницы вчетвером в Ландо и тотчас принялись отыскивать, по примеру аббата, свои вагоны. Раймонда тотчас увидела отделение первого класса, в котором приехала. «Мама, мама, сюда!» — звала она. «Побудь немного с нами, пока привезут твоих больных». Берто с Жераром, завидев дам, поспешили к ним. Поутру в больнице скорбящей Божьей Матери оба кузена представились госпоже де Жанкьер, которая приняла их в маленьком бюро рядом с бельевой комнатой. Здесь, с утонченной учтивостью, извиняясь добродушной улыбкой за некоторую поспешность такого шага, Берто попросил руки Раймонды для своего кузена Жерара. После этого вступления все почувствовали себя легко. Мать прослезилась, говоря, что Лурд принесет счастье молодым. И брак был заключен в нескольких словах, ко всеобщему удовольствию. Было даже решено съехаться вместе 15 сентября в замке Бернвиль, близ Кена, в имении дяди невесты, дипломата. Берто был с ним знаком и обещал привести к нему Жерара. Потом призванная Раймонда покраснела от радости, кладя свои обе ручки в протянутые руки жениха. Жерар суетился теперь около невесты, предлагая свои услуги. «Не хотите ли подушек на ночь? Не стесняйтесь, у меня найдется их много для вас и ваших спутниц». Раймонда весело отнекивалась. «Нет-нет, мы не такие неженки. Оставьте подушки бедным больным». Дамы говорили все за раз. Госпожа де Жанкьер жаловалась на жестокую усталость, но между тем сияла от счастья, любовно поглядывая на дочь, стоявшую с женихом. Однако Берто и его кузен не могли оставаться доли. Их призывала служба, и они стали прощаться, напоминая об условленном свидании. «Итак, 15 сентября в Бернвилле? Да-да, это решено!» Веселый смех не умолкал среди дружеских рукопожатий, тогда как глаза, полные ласки и восхищения, договаривали то, что нельзя было высказать вслух в этой толпе. «Как?» — воскликнула маленькая госпожа Дезаньё. 15-го вы едете в Бернвиль? Да если мы останемся в Трувилле до 20-го, как желает мой муж, то заедем повидаться с вами». И она обратилась к молчаливой госпоже Вальмар. «Приезжайте и вы. Это будет так забавно, если мы съедемся вдруг все вместе». Молодая женщина медленно махнула рукой, отвечая с видом усталого равнодушия. О, для меня кончены все удовольствия. Я возвращаюсь домой. Ее глаза снова встретились с глазами Пьера, остававшегося возле дам. Ему показалось, что она смутилась на минуту, и выражение несказанной муки прошло по ее бесстрастному лицу. Прибыли и сестры Ордена Успения. Дамы-попечительницы присоединились к ним у буфетного фургона. Ферран, приехавший с монахинями в карете, вошел в вагон первый и помог сестре Сен-Франсуа влезть на высокую подножку. И он остался стоять на пороге этого помещения, обращенного в кухню, где находились дорожные запасы — хлеб, бульон, молоко, шоколад. Сестра Гиацинта и сестра Клэр де Занж, оставшись на платформе, передавали ему походную аптечку, как и другие предметы мелкого багажа. «Ну, кажется, все?» — спросила у него сестра Гиацинта. «Хорошо. Теперь вам остается прилечь в своем уголку и спать. Ведь вы жалуетесь, что мы не пользуемся вашими услугами». Ферран принялся потихоньку смеяться. «Сестрица, я стану помогать сестре Сен-Франсуа. Я зажгу керосиновую плиту, вымою чашки, буду разносить порции в часы остановок, обозначенных вон на той таблице. Но, тем не менее, если вам понадобится доктор, приходите за мною». Сестра Гиацинта также рассмеялась. «Но нам не нужен больше доктор, потому что все наши больные исцелились». И, взглянув прямо ему в глаза, она проговорила со своим спокойным видом братской приязни. «Прощайте, господин Ферран». Он улыбнулся еще тогда, как бесконечное волнение увложило его глаза. В звуке его дрожащего голоса слышалось, что молодой врач будет помнить о незабвенном путешествии, о радости неожиданной встречи с нею, что он уносит с собой неизгладимую память о прошлом и божественную нежность. «Прощайте, сестрица!» Госпожа де Жанкьер собиралась уже садиться в свой вагон с сестрой Клэр де Занж и сестрой Гиацинтой, но последняя уверяла, что пока еще нечего торопиться, так как больных только начали привозить. Она оставила ее, уведя другую сестру, и даже настояла на том, чтобы попечительница отдала ей ручной сак, говоря, что госпожа де Жанкьер найдет его потом на своем месте. Таким образом, дамы продолжали прогуливаться и весело болтать между собою на широкой платформе. Тем временем Пьер, посматривая на большие станционные часы, следил за ходом убегавших минут и уже начал тревожиться, не видя Мари с отцом. «Только бы де Герсен не застрял где-нибудь в дороге!» И он высматривал своих спутников, как вдруг ему бросился в глаза Виньерон, совершенно потерявший голову. Он немилосердно понукал жену и маленького Густава. «Ах, господин аббат, прошу вас, помогите мне найти наш вагон и сунуть туда наши пожитки вместе с этим мальчиком. Я совсем ничего не помню, меня вывели из терпения». И он разразился потоком негодования, хватая за руки Пьера как раз в ту минуту, когда молодой священник собирался внести его сына в купе второго класса. «Представьте себе, они хотят, чтобы я ехал, иначе мой билет недействителен. Им, видите ли, нет дела до случившегося у нас несчастья. Уж мне и без того не сладко оставаться здесь с покойницей, обрежать ее, сидеть над ней целую ночь и отвозить ее завтра после положенного срока. Но они изволят отвечать, что это их не касается, что они и без того уже делают большую скидку за провоз паломничества и не могут входить во все истории с людьми, которые отправляются на тот свет». Дрожащая госпожа Виньерон слушала мужа, тогда как позабытый Густав, пошатываясь от усталости на своем костыле, поднимал свое жалкое личико любопытного умирающего. «Уж я кричал им на все лады, что с Богом не станешь спорить. Куда прикажут мне они деваться с мертвым телом? Не могу же я, наконец, взять его под мышку и притащить его сегодня им в виде багажа. Я принужден оставаться? Нет, право, подумаешь, сколько на свете глупых и злых людей. А вы переговорили с начальником станции? Осведомился Пьер. Да, начальник станции. Где его сыщешь в этой суматохе? Но, впрочем, надо это сделать во что бы то ни стало. И, видя, что жена не двигается, он набросился на бедную женщину, застывшую от страха. «Что же ты стоишь? Входи, чтобы тебе можно было передать багаж и ребенка!» Муж толкал ее, швырял ей вещи, пока Пьер брал на руки Густава. Несчастный мальчик, легкий как перо, точно еще больше похудел, разъедаемый ранами. Он слегка вскрикнул, едва до него дотронулись. «О, мой крошка, тебе больно?» «Нет-нет, господин аббат, меня слишком затормошили сегодня, и я страшно устал». Ребенок улыбался со своим проницательным и грустным видом. Потом он забился в уголок и закрыл глаза. Убийственное путешествие окончательно доконало его. «Вы понимаете, — продолжал Виньерон, — что мне вовсе не сладко киснуть здесь, отправив без себя жену и ребенка в Париж. Но это необходимо. В отеле невозможно оставаться дольше. Кроме того, мне придется платить вторично за 3 места, если они не захотят войти в мое положение. Да еще и жена моя вдобавок прибестолковая. Ей ни за что не управиться одной». Тут он, запыхавшись, принялся в последний раз давать госпоже Виньерон самые точные и мелочные наставления, что ей надо делать во время дороги и как добраться до дому с вокзала по приезде и как ухаживать за Густавом, если ему будет дурно. Покорная, слегка растерявшаяся, она отвечала на каждую фразу: «Да-да, мой друг, конечно, мой друг». Вдруг на него опять нашел припадок гнева. «Однако останется ли, наконец, действительный мой обратный билет? Так или не так? Это непременно надо разузнать. Пускай мне разыщут, где хотят, начальника станции». Виньерон бросился опять в толпу, как вдруг увидал на платформе брошенный костыль Густава. Это было целым несчастьем, которое заставило чиновника воздеть руки к небу, чтобы призвать Бога в свидетели своих затруднений, из которых он отчаялся выйти. И, швырнув костыль своей жене, Виньерон убежал, как угорелый, крича: «Полюбуйся, ты все позабываешь!» Теперь начался наплыв больных. Как и в день прибытия, это был бесконечный кортеж вдоль тротуаров через полотно железной дороги. Все отвратительные недуги, все язвы, все убожества проходили тут еще раз. Причем как серьезность болезни, так и число страдальцев, по-видимому, не уменьшилось, так что несколько исцелений были только скромным просветом, терявшимся среди громадного траура. Несчастных увозили такими же, как привезли. Ручные тележки с параличными старухами и их узелками в ногах громыхали по рельсам. Носилки, где лежали закутанные неподвижные фигуры с мертвенным лицом и горящим лихорадкой взором, качались от толчков в жестокой давке. То была безумная поспешность, без всякого толку, невообразимое смятение, расспросы, окрики, беготня, верчение на одном месте бессловесного стада, которое никак не может найти дверь в свою овчарню. Санитары, наконец, потеряли голову, не зная, куда повернуть под окрики сторожей, которые каждый раз пугали людей, сбивая их с толку. «Смотрите, смотрите там! Поторопитесь! Нет, стойте, нельзя переходить! Поезд из Тулузы! Поезд из Тулузы!» Пьер вернулся назад. Он опять увидал компанию дам-попечительниц, продолжавших оживленно разговаривать. Возле них стоял Берто. Отец Фуркат остановил его, чтобы поздравить с образцовым порядком во все время богомолья. Бывший судья раскланивался польщенной похвалой. «Не правда ли, ваше преподобие, это хороший урок их республики? В Париже никогда не обходится без человеческих жертв, если подобные толпы стекаются праздновать какой-нибудь кровавый день их презренной истории. Пускай поучатся у нас. Перспектива насолить правительству, которое принудило его подать в отставку, восхищала Берто. Он всегда бывал наверху блаженства, когда в Лурд стекались бесчисленные массы народа, и дело доходило до опасной давки. Однако результат политической пропаганды, которой он занимался здесь ежегодно в течение 3 дней, по-видимому, не удовлетворял его. Берто мучился нетерпением, дело подвигалось туго. Когда же, наконец, Лурдская Богоматерь восстановит монархию? «Видите ли, ваше преподобие, единственным средством, настоящим триумфом, было бы то, если б удалось привлечь сюда массу городского рабочего населения. Теперь я не хочу ни о чем думать, ни о чем больше хлопотать, кроме этого. Ах, если б можно было создать католическую демократию!» Отец Фуркат сделался серьезен. Его прекрасные, умные глаза задумчиво устремились вдаль. Сколько раз хотел он направить все свои усилия к созданию этого нового народа, но не требовалось ли для этого появления иного мессии? «Да, да», — пробормотал он, — «католическая демократия». Ах, тогда история человечества началась бы сызнова. Отец Мусиас с жаром перебил его, говоря, что в конце концов все народы земные стекутся сюда, тогда как доктор Бонами, почуявший уже легкое охлаждение в усердии паломников, покачивал головою, высказывая мысль, что почитателям пещеры необходимо удвоить свое рвение. Сам он ожидал успеха от более широкой гласности путем печати. Но и доктор прикидывался также довольным и весело смеялся, указывая на беспорядочное шествие больных. «Взгляните, разве они уезжают отсюда не в лучшем состоянии? Многие кажутся страждущими, а между тем увозят с собою зародыш выздоровления, будьте в том уверены». «Ах, эти славные люди делают более всех нас для прославления Лурдской Богоматери!» Но Бонами пришлось умолкнуть. Мимо разговаривающих проносили как раз госпожу Дьолафе в ее страшном ящике, обитом шелковой материей. Больную поставили у дверцы вагона 1-го класса, где горничная раскладывала уже господский багаж. Сердца сжимались невольной жалостью. Эта несчастная женщина не казалась проснувшейся от своего отупения в 3 дня, проведенных в Лурде. Как ее вынули из вагона в день приезда, окруженную роскошью, так и вносили туда опять, разодетую в кружево, покрытую драгоценностями, с мертвым и бессмысленным лицом мумии. Она точно еще уменьшилась в объеме, дойдя до детского роста в своем ужасном недуге, который, разрушив кости, заставлял теперь таять дряблые мускулы. Неутешные муж и сестра, заплаканными глазами, потеряв последнюю надежду, следовали за ней с аббатом Жюденом, точно провожали тело на кладбище. Аббат остановил санитаров, когда они хотели внести больную в вагон. «Нет-нет! Пускай она еще подышит воздухом до самой минуты отъезда». Увидав Пьера, он отвел его в сторону и сказал разбитым голосом: «Ах, я так опечален! Еще сегодня поутру я надеялся, велел принести ее к пещере, отслужил обедню, молился вплоть до 11 часов. Но Пресвятая Дева не услышала меня. Между тем... я сам, бедный, бесполезный старик, удостоился ее великой милости. А теперь она не захотела послать исцеление этой женщине, такой прекрасной, юной, чья жизнь могла бы быть беспрерывным праздником. Конечно, Богоматерь знает лучше нас, что надо делать, и я покоряюсь, благословляя ее имя, но, тем не менее, душа моя переполнена скорбью». Он не высказал, однако, своей сокровенной мысли, волновавшей его теперь. Этот превосходный человек с младенческой душой, не ведавший ни страстей, ни сомнений, думал про себя, что вся беда заключалась тут в избытке богатства. У этих несчастных людей, мужа и сестры, было слишком много миллионов. Они привезли чересчур дорогие подарки, пожертвовали чересчур большие деньги в базилику. Чудо не покупается. Богатство мира сего скорее вредят перед Господом. Вероятно, Богоматерь осталась глухой к их мольбам только для того, чтобы хорошенько прислушаться к слабому голосу смиренных, пришедших к ней с пустыми руками, богатых единственно любовью. И она осыпала их милостями с пылкой нежностью Божественной Матери. А эти бедные богачи, не умолившие Пресвятую Деву, сестра, несчастный муж возле убогого тела, увозимого ими обратно, чувствовали себя париями в толпе убогих, утешенных или исцеленных. Они как будто стеснялись своей роскоши, отступали назад, чувствуя себя неловко, пристыженные Лурдской Богоматерью, которая облегчила нищих, не удостоив взгляда влиятельную красавицу, умиравшую в волнах кружев. Пьеру пришло в голову, что он, пожалуй, просмотрел приезды Герсена с Мари, и что они уселись уже в вагон. Он вернулся туда, но увидал только свой чемодан на скамейке. Сестра Гиацинта и сестра Клэр де Занж начали устраиваться в своем отделении, ожидая больных. Тем временем Жерар привез в ручной тележке безногого Сабатье, и Пьер помог втащить пациента в купе. Немалый труд, от которого молодые люди совершенно смокли, обливаясь потом. Отставной учитель, с убитым видом, но спокойный и покорный своей участи, тотчас уселся в углу. «Спасибо, господа. Наконец-то я на месте. И то хорошо. Теперь остается только выгрузить меня в Париже». Госпожа Сабатье, прикрыв мужу ноги одеялом, вышла на платформу и, остановившись у отворенной дверцы вагона, разговорилась с Пьером. Вдруг она прервала свою речь на полуслове, воскликнув: «Вон сюда торопится и госпожа Масс. Вчера она откровенно беседовала со мною. Очень несчастная молодая женщина». Жена учителя окликнула ее, предложив присмотреть за ее вещами. Однако госпожа Масс отказывалась от всяких услуг, смеялась и суетилась, как помешанная. «Нет-нет, я не уезжаю». «Как вы не уезжаете?» «Нет-нет, не уезжаю. То есть я уезжаю, но не с вами». «Не с вами!» Госпожа Масс была вне себя и такая сияющая, что ее нельзя было узнать. Она точно помолодела на 10 лет, внезапно выведенная из своего безнадежного уныния. Крик радости вырвался из ее переполненного сердца. «Я уезжаю с ним! Да, он приехал и увозит меня! Да, да, мы отправляемся в Люшон вместе, вдвоем!» «Смотрите, вот он, мой муж, тот красивый мужчина, который смеется, разговаривая с продавщицей. Сегодня поутру он свалился ко мне, как снег на голову, и похищает меня. Мы едем на тулузском поезде 10 минут спустя. Ах, дорогая госпожа Сабатье, вчера я рассказывала вам о своем горе, и вы понимаете, как я счастлива теперь». Госпожа Масс не могла удержаться, чтобы не вспомнить об ужасном письме, полученном ею в воскресенье. Муж писал ей, что если она вздумает воспользоваться своим пребыванием в Лурде, чтобы проехать к нему в Люшон, то он не пустит ее к себе. Человек, за которого она вышла по любви, человек, который пренебрегал ею 10 лет и пользовался своими постоянными поездками странствующего торговца, чтобы кататься по всей Франции с низкими тварями. Но на этот раз все кончено. Она молила небо послать ей смерть, отлично зная, что обманщик в то самое время находился в Люшоне с 2 сестрами, своими любовницами. Но что такое случилось? Боже мой, вероятно, внезапный переворот. Те 2 дамы, должно быть, получили внушение свыше. Их внезапно озарило сознание греха. Пожалуй, они увидали себя во сне среди адских мук. Без всяких объяснений, однажды вечером они убежали из отеля и бросили господина Масс. Между тем, он не мог жить один и так сильно почувствовал небесную кару, что внезапно вздумал поехать за женой и взять ее к себе на целую неделю. Хотя он не говорил о том, но, должно быть, на него снизошла благодать, и раскаявшийся грешник был так ласков с госпожою Масс, что она не могла сомневаться в его обращении на истинный путь. «Ах, как я благодарна Пресвятой Деве!» продолжала бедная женщина. «Она одна спасла меня. Я так ясно постигла это вчера вечером. Она как будто сделала мне едва заметный знак, как раз в ту минуту, когда мой муж решился поехать за мной. Я в точности выспросила у него час. Время совпадает вполне. Поймите, это самое великое чудо. Все прочие чудеса, совершившиеся здесь, вызывают у меня улыбку. Все эти выпрямленные ноги, зажившие раны. Ах, да будет благословенна Лурдская Богоматерь! Она исцелила мое сердце!» Полный брюнет обернулся, и жена бросилась к нему, даже не простившись со своими спутниками. Эта неожиданная любовная удача, это позднее возвращение медового месяца, это предстоящая неделя в Люшоне с человеком, которого она оплакивала, действительно сводила ее с ума. А он, как великодушный владыка, вспомнив о жене в минуту хандры и одиночества, кончил тем, что расчувствовался. Приключение представлялось ему забавным, а жену он находил далеко не такой противной, как прежде. В эту минуту, среди возрастающего наплыва приносимых больных, прибыл, наконец, поезд из Тулузы. Суматоха еще увеличилась, произошла настоящая путаница. Звонки дребезжали, вагоны маневрировали. Начальник станции примчался, крича во всю силу своих легких. «Эй, вы там, поторопитесь, очистите путь!» Одному чиновнику пришлось броситься самому, чтобы сдвинуть с рельсов забытую ручную тележку с больной старухой. Растерявшаяся кучка паломников перебежала полотно в 30 метрах от локомотива, который медленно подходил, грохоча и дымясь. Другие путешественники, заметавшись в испуге, были готовы броситься прямо под колеса машины, если бы сторожа не удержали их силой. Наконец, поезд остановился, не раздавив никого посреди валявшихся матрацев и подушек, посреди ошеломленных кучек народа, продолжавшего вертеться. Дверцы вагонов отворились. Волна пассажиров хлынула оттуда, тогда как другая спешила сесть на поезд. Двойное течение в противоположные стороны и до того упорное, что всеобщая сумятица достигла крайнего предела. У захлопнутых дверец появились головы, сначала любопытные, потом пораженные недоумением перед удивительным зрелищем, в особенности головки 2 молодых девушек, восхитительно красивых, в больших невинных глазах которых отразилось, наконец, самое скорбное сожаление. Госпожа Масс порхнула в вагон в сопровождении мужа, такая счастливая и легкая, как в 20 лет, когда она отправлялась после венца в свадебное путешествие. Локомотив подал громкий свисток, качнулся и медленно пошел, а публика по уходе поезда снова хлынула на полотно, точно поток, прорвавший плотину. «Вам говорят, загородите платформу!» — кричал начальник станции своим людям. «Да глядите в оба, когда подвезут локомотив!» Посреди этой суматохи пребывали запоздавшие больные и богомольцы. Прошла Гривот со своими лихорадочными глазами и приплясывающей нервной походкой. За ней Элиза Руке и Софи Куто, обе веселые и запыхавшиеся от быстрой ходьбы. Все трое поспешили войти в вагон, где сестра Гиацинта побронила их. Они рисковали замешкаться у пещеры, где паломники иногда забывались в молитве, не будучи в силах оторваться от святыни, умоляя и благодаря Пресвятую Деву, и таким образом пропускали поезд. Встревоженный Пьер не знал, что и подумать, как вдруг увидал Дегерсена и Мари, спокойно остановившихся под маркизой. Отец и дочь разговаривали с аббатом Жюденом. Он бросился к ним, выражая свое беспокойство. «Что вы такое делали? Я уж готов был потерять всякую надежду». «Как что мы делали?» — спокойно возразил удивленный Дегерсен. «Ведь вы сами знаете, что мы были у пещеры. Там был священник, который говорил замечательную проповедь. Мы не ушли бы и теперь. Да я уж вспомнил, что надо ехать. И мы взяли до вокзала экипаж». Он прервал сам себя, чтобы взглянуть на большие часы. «Успеем еще, что за важность? Поезд уходит только через четверть часа». Это была правда. И Мари улыбнулась, сияя божественной радостью. «О, Пьер, если бы вы знали, какое счастье уношу я из этого последнего посещения Пресвятой Девы! Я видела, как она мне улыбалась и почувствовала, что она дает мне силу жить». «Право, это восхитительное прощанье, и потому не надо нас бронить, Пьер!» Он сам улыбнулся, немного сконфуженный своей нервозностью. Неужели ему так хотелось быть подальше от Лурда? Или он боялся, что у Мари не хватит силы расстаться с пещерой, и она останется там? Теперь вблизи нее аббат был спокоен, и удивлялся сам своей недавней тревоге. Пока он советовал отцу с дочерью заблаговременно устроиться в вагоне, в толпе мелькнул спешивший к ним доктор Шассень. «Ах, добрейший доктор, я вас поджидал. Мне было бы так больно уехать, не простившись с вами». Но старик-врач, дрожа от волнения, перебил его. «Да-да, я замешкался. Представьте себе, 10 минут назад, приехав на вокзал, я разговаривал с командором, знаете, этим старым чудаком. Он посмеивался, наблюдая, как ваши больные усаживаются на поезд, чтобы, по его словам, ехать домой умереть, с чего, собственно, и следовало бы начать. И вдруг старик упал передо мною, сраженный как молнией. То был третий удар, которого он ожидал». «О, Боже мой!» — прошептал аббат Жюден, стоявший рядом. «Он богохульствовал, и небо покарало его!» Дагерсены прислушивались к разговору с участием и тревогой. «Я велел отнести его туда, в уголок сарая», — продолжал доктор. «Всякая помощь тут бесполезна. Вероятно, он умрет четверть часа спустя». Потом я вспомнил, что ему надо священника, и побежал на платформу. И он прибавил, обращаясь к Жюдену. «Вы знаете его, господин аббат, пойдемте со мною. Нельзя же оставить без напутствия умирающего христианина. Может быть, он смягчится, сознает свое заблуждение и примирится с Богом». Аббат проворно пошел за Шассенем. Дегерсен, Мари и Пьер последовали за ними, растроганные этой драмой. В уголку сарая, между двумя грудами мешков с овсом, лежал командор на матраце, взятом из запасов попечительства. В нескольких шагах гудела толпа, не подозревая, что тут, близёхонько, человек отходит в вечность. Умирающий был одет в свой неизменный сюртук с широкой красной ленточкой в петлице. Кто-то поднял его упавшую палку с серебряным набалдашником и осторожно положил у края тюфика на землю. Аббат Джуден тотчас наклонился к старику. «Мой бедный друг, вы узнаете нас? Вы слышите наши слова, не так ли?» У командора, казалось, жили одни только глаза, но зато они еще блестели огнем непреклонной энергии. Паралич поразил ему на этот раз правую половину тела, и у старика отнялся язык. Однако он бормотал кое-какие слова и дал понять, что хочет умереть тут и просит его не трогать. Не имея никого родных в Лурде, где никто не знал ни прошедшего, ни семьи командора, он прожил здесь 3 года, исполняя свою маленькую должность на станции совершенно счастливым видом и дождался, наконец, осуществления своего заветного, единственного желания — уйти из мира, забыться вечным сном в примиряющем ничтожестве. И в его глазах действительно выражалась глубокая, искренняя радость. «Не желаете ли вы чего-нибудь?» — спросил Аббат Джуден. «Не можем ли мы быть чем-нибудь вам полезны?» «Нет, нет». Его глаза говорили, что ему хорошо, что он доволен. Уже 3 года командор вставал каждое утро не иначе, как лелея надежду, что вечером уляжется на кладбище. Когда солнце светило ярко, он имел обыкновение говорить: «Вот славный денек для отправки на тот свет». И смерть была встречена им с радостью, как избавительница от постылого существования. Доктор Шассень с горечью повторил старому священнику, который умолял его испытать какое-нибудь средство: «Я не могу ничего сделать. Наука бессильна. Он умирает». Но в эту минуту 80-летняя старушка-паломница, сбившись с дороги, нечаянно забрела в сарай. Она тащилась с палкой, кривоногая и горбатая, сделавшаяся не больше ребенка, удрученная всеми недугами глубокой старости, и несла с собой на перевязи жестяную флягу, наполненную лурдской водою, желая еще продлить эту старость, хотя и представляла из себя одну ходячую развалину. С минуту женщина стояла, растерявшись в своей старческой тупости над этим вытянувшимся человеком в агонии. Потом вдруг в ее мутных глазах мелькнула доброта прабабки, братская жалость крайне старого и крайне страждущего существа. И своими трясущимися руками она взяла флягу и протянула ее командору. Для аббата Жюдена то было внезапно мелькнувшим светом, как бы вдохновением свыше. Он, который так много молился об исцелении госпожи Дьюляфе и не был услышан Пресвятою Девой, воспламенился вдруг новым приливом веры, в твердом убеждении, что командор выздоровеет, если выпьет целебной воды. Аббат упал на колени возле матраца. «О, брат мой, сам Бог посылает вам эту женщину! Примиритесь с Господом, выпейте и помолитесь, пока мы будем сами умолять за вас божественное милосердие. Господь соблаговолит доказать вам свое могущество. Он совершит великое чудо, поставив вас на ноги, чтобы вы прожили на этом свете еще долгие годы, любя и прославляя Небесного Отца». «Нет, нет!» Блестящие глаза командора красноречиво твердили: «Нет! Неужели ему уподобиться этим трусам, этому стаду богомольцев, приехавших из таких дальних мест, не побоявшихся страшного утомления дорогой, чтобы ползать на коленях и рыдать, умоляя о продлении своей жизни еще на месяц, на год, на 10 лет? Оказалось бы, чего лучше и проще спокойно умереть у себя в постели, отвернуться лицом к стене и готово. Выпейте, брат мой, заклинаю вас. Эта чудодейственная вода, которую вы попробуете, даст вам жизнь, силу, здоровье, а также наслаждение бытия. Выпейте, чтобы вновь помолодеть, чтобы начать богобоязненное существование. Выпейте, чтобы воспевать хвалу Божественной Матери, которая спасет ваше тело и душу. Она говорит со мною: «Ваше воскрешение несомненно». «Нет, нет!» Глаза отказывались, отталкивали жизнь с возрастающим упорством. Сюда примешивался теперь тайный страх чуда. Командор не верил ему. 3 года кряду пожимал он плечами, слыша о воображаемых исцелениях. Но чего не бывает на этом потешном свете? Иногда случаются такие необыкновенные вещи. Но вдруг их вода действительно обладает сверхъестественными свойствами, и если они силой напоят его, как будет ужасно ожить, начать сызнова свою каторгу, разделить отвратительную участь Лазаря, этого жалкого избранника, величайшего чуда, которому пришлось 2кратно вкусить смерть. Нет, нет, он не хотел пить, не хотел испробовать страшной возможности воскресения. «Выпейте! Выпейте, брат мой!» — настаивал старый священник, заливая слезами. «Не коснейте в вашем отказе от небесной благодати!» И тут разыгралась потрясающая сцена. Этот полумертвый человек приподнялся, стряхнув удушающие узы апоплексии. Его парализованный язык на 1 секунду пошевелился, чтобы хрипло проворчать. «Нет! Нет! Нет!» Пьеру пришлось увести прочь ошеломленную старуху-богомолку и направить ее куда следовало. Она не могла понять отказа от чудодейственной воды, которую эта женщина уносила как неоценимое сокровище, истинный подарок вечности из рук самого Господа Бога, полученный убогими, не хотевшими умирать. Хромоногая, сгорбленная, тащившая с помощью палки тяжкое бремя своих 80 лет, она скрылась в кишащей толпе, пожираемой страстной жаждой бытия, жаждой свежего воздуха, солнца и шума. Мари и ее отец содрогнулись перед этой охотой смерти, ненасытным алканием ничтожества, которое выказывал командор. Ах, заснуть, заснуть непробудно, без сновидений, в необъятном мраке! Что могло быть слаще этого? Он вовсе не убаюкивал себя надеждой на иную, лучшую жизнь, желанием достигнуть, наконец, счастья в раю, равенства и справедливости. У командора была одна потребность непроницаемо темной ночи, беспробудного сна, блаженства перестать жить навсегда. Доктор Шассень содрогнулся в свою очередь, потому что он также лелеял одну мысль, не мог дождаться вожделенной минуты смерти. Но за гранью земного бытия его ожидали дорогие усопшие, жена и дочь, чтобы свидеться в вечной жизни. И какой леденящий холод почувствовал бы он, если б хотя на 1 минуту представил себе, что не встретит их там. Абаджуден с трудом поднялся на ноги. Ему показалось, будто бы командор устремил свои живые глаза на Мари де Герсен. Огорченный своими напрасными стараниями, он вздумал указать старику пример той благости Божьей, которую отталкивал неверующий. «Ведь вы узнаете эту молодую особу?» — спросил он. «Да, это та самая больная, которая приехала сюда в субботу, еле живая, с отнявшимися ногами. И вот теперь вы видите ее выздоровевшей, сильной, похорошевшей. Небо помиловало ее, и она возродилась к юности, к долгой жизни, для которой она рождена. Неужели вы не испытываете ни малейшего сожаления при взгляде на нее? Неужели вам хотелось бы смерти и этому ребенку? Неужели вы также посоветовали бы ей не пить спасительной воды?» Командор уже не мог отвечать. Но он не опускал глаз юного личика Мари, на котором читалось такое громадное счастье воскресения, такая беспредельная надежда на бесчисленное множество дней впереди. И вдруг слезы блеснули, скопились в крупные капли под его веками и покатились по охладевшим уже щекам. Умирающий, наверное, плакал о ней. Он думал о другом чуде, которого желал для нее, если она исцелилась, о возможности быть счастливой. То было умиление старого человека, знавшего горести здешнего мира и сочувствовавшего всем скорбям, ожидавшим это молодое создание. Ах, бедняжка! Сколько раз пожалеет она, пожалуй, о том, что не умерла в 20 лет. Потом глаза командора потускнели, точно слезы последнего сожаления растопили их. То был конец. Наступал столбняк, сознание уходило вместе с дыханием. Он повернулся и умер. Доктор Шассень тотчас отстранил Мари. «Поезд уходит. Поторопитесь. Поторопитесь!» Действительно, раздался громкий звонок, ясно донесшийся до их слуха среди еще более усилившейся суматохи между отъезжающими. Поручив двоим санитарам охранять мертвое тело, которое было решено унести после, по отходе поезда, доктор захотел проводить своих друзей до их вагона. Все заторопились. Аббат Жюден в отчаянии присоединился к ним после краткой молитвы за упокой мятежной души командора. Но когда Мари в сопровождении Дегерсена и Пьера бежала по платформе, ее остановил еще доктор Бонами, который поспешил представить молодую девушку с торжествующим видом отцу Фуркаду. «Ваше преподобие, вот мадемуазель Дегерсен, молодая особа, исцелившаяся таким чудесным образом вчера, в понедельник». Монах просиял гордой улыбкой, подобно боевому генералу, которому напомнили одну из самых громких и решительных его побед. «Знаю, знаю, я был там. Моя дорогая дочь, Господь благословил вас между всеми. Идите и распространяйте славу имени Его среди людей». Потом он поздравил также Дегерсена, не помнившего себя в своей отеческой гордости. Овация опять возобновлялась, целый концерт нежных слов, восхищенных взглядов, которыми провожали молодую девушку с утра по улицам Лурда, и теперь снова окружили Мари в минуту отъезда. Несмотря на отчаянный звон колокола, восхищенные богомольцы обступили дочь архитектора, как будто уносившую в своем лице славу богомолья, торжество религии, которые с этих пор отзовутся во всех странах земли. И Пьер в эту минуту был растроган, заметив поблизости печальную группу — богача Дюлафе и госпожу Жуссер. Они смотрели на Мари и удивлялись вместе с другими чудесному воскресению этого юного создания, этой красавицы, которую они видели недавно неподвижной, исхудалой, землистым лицом. Отчего такое счастье этому ребенку? Отчего не молодой женщине, другому существу, которое они увозили теперь умирающим? Их неловкость, их стыд как будто еще увеличились, и они подавались назад в своем смущении слишком богатых парей. Наконец, трое санитаров с большим трудом внесли госпожу Дюлафе в купе первого класса. Тогда ее бедным родственникам стало легче. Муж и сестра несчастной поспешили исчезнуть в вагоне в сопровождении аббата Жюдена. Между тем станционные служители кричали: «В вагоны! В вагоны!» Отец Масиас в качестве духовного руководителя поезда занял свое место, оставив на платформе отца Фуркада, опиравшегося на плечо доктора Бонами. Жерар и Берто еще раскланивались дамами, пока Раймонда усаживалась с госпожой Дезаньо и госпожой Вальмар в своем уютном уголке. Тут госпожа де Жанкьер побежала к своему вагону, куда вошла одновременно с Герсенами. Пассажиры толкались, кричали, некоторые метались взад и вперед мимо бесконечного поезда, к которому прицепили локомотив, машину, всю обитую медью и сиявшую, как солнце. Пьер подсаживал Мари, когда Виньерон, мчавшийся во всю прыть, неожиданно крикнул ему. «Он действителен! Действителен!» Весь красный чиновник размахивал билетом и бежал обрадовать жену и сына таким приятным известием. Пьер еще оставался на платформе с доктором Шассенем, который отечески обнял его. Аббат хотел добиться от старика обещания приехать в Париж и оправиться немного от своего горя, но тот качал головой. «Нет, нет, мое милое дитя, я останусь в Лурде. Они обе здесь и не пускают меня». Он говорил о своих дорогих покойницах и прибавил потихоньку, глубоко растроганный. «Прощайте». «Не прощайте, добрейший доктор, а до свидания». «Нет, нет». Командор был, видите ли, прав. «Ничего нет лучше, как умереть. Но чтобы ожить». Барон Сюир приказал убрать белые флаги спереди и сзади поезда. Служащие кричали еще более повелительным тоном: «Вагоны! Вагоны!» Поднялась последняя толкотня. Опоздавшие растерянно бежали, все в поту, еле переводя дух. В вагоне госпожа де Жанкьер и Гиацинта пересчитывали своих. Гривот, Элизаруке, Софи Куто были уже здесь. Госпожа Сабатье села на свое место против мужа, который, полузакрыв глаза, терпеливо ожидал отъезда. Чей-то голос спросил: «А госпожа Винсан, разве она не уезжает с нами?» Сестра Гиацинта, которая высунулась из окна, обмениваясь еще улыбкой с Фераном, стоявшим у подножки фургона, воскликнула: «Вот она!» Госпожа Винсан бежала по полотну дороги, оставшись позади всех, запыхавшаяся, растерянная. Пьер невольно посмотрел на ее руки. Они были пусты. Теперь все дверцы захлопывались одна за другой. Вагоны были полны, оставалось только подать сигнал. Пыхтя и дымясь, машина дала первый свисток, пронзительный и веселый. В ту же минуту солнце вышло из-за легких облаков и осветило поезд с его золотым локомотивом, который, казалось, вот сейчас улетит в легендарный рай. То был отъезд, полный детской божественной радости, без малейшей горечи. Все больные точно выздоровели. Хотя их увозили такими же, как привезли, но они уезжали облегченными, счастливыми хоть на один час. Ни малейшая зависть не смущала их братского чувства. Кто не исцелился, был весел и ликовал за исцеление других. Его очередь, несомненно, наступит в свое время. Вчерашнее чудо служило порукой завтрашнего. К концу этих трех дней, проведенных в пламенной мольбе, лихорадка желания продолжалась. Вера позабытых оставалась такой же пламенной в твердом убеждении, что Пресвятая Дева просто отложила заняться ими и только отсрочила их исцеление ради спасения их душ. Во всех этих несчастных, алкавших жизни горела неугасимая любовь, непобедимая надежда. Поэтому из переполненных вагонов доносился последний взрыв ликования, прилив необыкновенного счастья. Раздавался смех и возгласы: «До будущего года мы приедем, непременно приедем!» Маленькие сестры ордена Успения, такие веселые, захлопали в ладоши. и гимн благодарности грянул из уст 800 паломников. «Величит душа моя Господа!» Тут начальник станции, наконец успокоившись, помахивая руками, подал сигнал к отъезду. Машина снова засвистела, потом качнулась и покатила, сверкая на ярком солнце, точно окруженная ореолом. Отец Фуркат остался на платформе, опираясь на плечо доктора Бонами, несмотря на жестокую боль в ноге. Он все-таки улыбался отъезжающим своим дорогим духовным детям. Берто, Жераром и бароном Сюир составляли другую группу, а возле них доктор Шассень и Виньерон махали платками. Из окон мелькавших вагонов высовывались головы пассажиров с веселыми лицами. Белые платки развивались оттуда на быстром ходу. Госпожа Виньерон заставляла маленького Густава показать свое бледное лицо. Пухленькая ручка Раймонды долго еще посылала приветствие, а Мари смотрела дольше всех, как Лурд становился все меньше и меньше, утопая в зелени. И, несясь по светлым полям, триумфальный поезд исчез, сияя, грохоча, распевая во весь голос: «И возрадовался дух мой о Бозе, спасе моем!»